«Шерилин опять ходила за покупками». «Шерилин опять ходила за покупками», — вздохнул он. «Галстучек-то где? Не в Майами брал?» Он приподнял краешек и поднес его к глазам для более пристального изучения. «Ты скажи лучше, где твоя партнерша?» «Дома с мужем». Ричи, понимающе кивнул, и мы произнесли в унисон. «Дерьмо». «Соберется она когда-нибудь пристрелить эту тварь?» — спросил он. «Дай-то бог». «Когда это случится, позвони мне. Я припас для такого случая бутылку французского шампанского». «Ну, а пока выпьем за то, чтобы все это случилось». Мы чокнулись, и я сказал: «Расскажи мне про Куртиса Мура». «Слезы на глаза наворачиваются от всего, что мы пишем о нем». Он откинулся на спинку. «Но ты все же имей в виду, его дружки наверняка захотят свести с тобой счеты. Большая банда эти, рейвенские святые. По меркам Лос-Анджелеса не очень, но мы ведь не в Лос-Анджелесе. Человек 75, костяк, еще 60 могут быть призваны, так сказать, из запаса. Иными словами, мне предстоит иметь дело с 150 чернокожих отморозков. Не стоит делать акцент на слове «чернокожие», Кензи. Мои друзья обычно зовут меня Патриком, а мои друзья не произносят такой мерзости, как ты сейчас». Я был зол. Я дьявольски устал. И мне нужно было на ком-нибудь выместить злость и усталость, от которых меня трясло не хуже, чем от малярии. Мне, что называется, вожжам под хвост попало, и я сказал: «Когда узнаю, что по городу бегает с автоматами банда белых, я буду опасаться и белых тоже, Ричи, но до тех пор...» Ричи шарахнул кулаком по столу. «А это сволочь, именуемая мафия, а?» Он поднялся, жилы на шее вздулись, как, наверное, и у меня. «Как насчет нью-йоркских Уэстис? Эти милые ребятишки, ирландцы, не хуже тебя, специализируются на убийствах и пытках. Они-то, по-твоему, какого цвета кожи? Ты, может быть, еще и сообщишь мне, что Каин был негром? Теперь и ты, Кензи, заводишь эту песню». Для такого маленького помещения наши остервенелые голоса звучали слишком громко. Я попытался снизить тон, но не тут-то было. Голос меня не послушался. Более того, я его не узнавал. «Ричи, когда шайка юных дебилов, возомнивших себя нацистами, гонится на машине за одним единственным чернокожим мальчуганом в Говард-Бич и избивает его, это воспринимается как национальная трагедия. Да так оно и есть. Это и вправду национальная трагедия. Но когда Фенвеи, белому пареньку, его ровесники-негры, нанесли 18 ножевых ран, никто даже не заикнулся о расизме. Газеты сообщили об этом и на завтра забыли их, а дело квалифицировали как обычное убийство, никакой расовой ненависти. Вот и скажи мне, Ричи, что это такое?» Пристально глядя на меня, он вытянул руку вперед, потом поднял к голове, помассировал себе затылок, потом опустил на стол, рассматривая так, словно не знал, что с ней делать. Он несколько раз принимался говорить и избивался. Но вот, наконец, спокойно, еле слышно, произнес: «Как ты полагаешь, троим чернокожим юнцам, зарезавшим белого парня, крепко достанется? Ну, отвечай, отвечай, как на духу». «Ну, разумеется, им солоно придется. Даже если найдут хорошего адвоката, то все равно...» «Нет, об адвокатах сейчас нет речи. Если они попадут под суд присяжных, их признают виновными? Дадут в самом лучшем случае лет по 20? Дадут, можно не сомневаться. А если белые мальчики убьют чернокожего парня, и этот случай не будет назван инцидентом на расовой почве, и газеты не раструбят о национальной трагедии, что с ними сделают?» Я кивнул. «Я спрашиваю, что с ними сделают?» «Вероятнее всего, отпустят на все четыре». «Именно так». Он плюхнулся на стул. «Видишь ли, Ричи, — сказал я, — эта логика не имеет отношения к обывателю, к среднестатистическому прохожему на улице, и тебе это известно не хуже меня. Некий Джо из Южных Штатов видит, что гибель черного превращается в трагедию, а гибель при аналогичных обстоятельствах белого представлена как заурядное убийство, И он говорит себе: это неправильно, это лицемерие, налицо двойной стандарт. Можешь ли ты осуждать его за это?»